А то и значит, они уже жарятся в преисподней, уж это я тебе гарантирую. А что касается второго вопроса, я не он. Если бы здесь был он, вас обоих уже размазало бы в тонкий фарш. Я лишь одного не понимаю, с чего вдруг вы взяли, что можете играть на нервах императора. Не стоит нас пугать, мы уже наслышаны о силе этого императора, и я считаю, что все это лишь слухи. Необъяснимые силы, великая мощь, все это чушь собачья. Вероятнее всего, это все результат генной инженерии. Во время монолога, в мужчину прилетело кресло, сломав ему нос, вывихнув плечо и выбив глаз. Тут же в помещении раздались болезненные вопли. «Вы мне глаз выбили! Черт, как же больно! Заткнись нахрен! Вы что, суки, думаете, что сможете выйти сухими из воды? Ну конечно, вы ведь такие крутые, владеете государствами, управленцы херовы. Давайте я расскажу вам одну поучительную историю. За всю историю империи, которая насчитывает уже 500 000 лет, находилось много умников. Умников, которые считали, что могут вставить палки в колеса императору и им ничего за это не будет. Но есть одно маленькое но. Все эти умники сдохли, либо от рук самого императора, либо от рук нас, его подчиненных. И как думаешь, долго ли вы двое проживете? А вы весьма самоуверены, но не думайте, что все закончится вот так просто. Не у вас одних есть козыри в рукаве. Зеленые глаза, едва светившиеся в полумраке комнаты, пристально наблюдавшие за оппонентами, на несколько секунд закрылись. Кардинал шумно выдохнул. А знаешь что? Да пошли вы, два долбоеба. Считайте, что вы подписали себе смертный приговор. Сгустилась печать общения. Партнер, не отвлекаю? Нет-нет, у нас тут возникла конфликтная ситуация с правителями Союза. Зеленые глаза вспыхнули, испепеляя взглядом. Понимаешь, какое дело? В одном из городов на окраинной планете пропали все жители. Можешь не волноваться, мы всех уже нашли. Атмосфера заметно накалилась. Мужчины заметили это. Стало тяжелее дышать. Да, однако тут возникла небольшая проблема. Ты ведь помнишь, что посещал пожилую женщину Инауи-сан? Да, тут такое дело. Мы немного опоздали, и Анака Хаймэм умерла. На несколько секунд все успокоилось. Но тут же начался настоящий ад. Воздух раскалился, обжигая легкие. На плечи навалилась невообразимая тяжесть, отчего чуть не треснул позвоночник. Правители были на грани смерти, но внезапно все сошло на нет. Мало того, что вернулось в норму, так еще вдобавок появилось непонятное ощущение тревоги. Аловолосый мужчина оскалился от уха до уха. «Да, жду». Собеседник кардинала появился в помещении. Каштановые волосы качнулись из стороны в сторону. «Это они?» «Да». «Развлекайся, не буду отвлекать». «Пострадавшие эвакуированы?» «Да». «Им будет оказана наилучшая медицинская помощь». «Отлично. Ну а теперь вы, крысеныши. Вы хотели поиграть? Ну что ж, вы свой ход сделали, теперь мой черед. Левиафан». Зверь вынырнул из теней и радостно прострекотал. «Передай Титану, пусть приготовится к залпу. Выход энергии 24%. Вот координаты». Зверь взял в лапки небольшой кристаллик со всей необходимой информацией. Считав данные, зверь удивленно посмотрел на правителя и спрыгнул обратно в тени. «Что? Куда пошел этот зверь? Что вы ему передали?» «Все просто. Через 4 минуты Союза, Альянса и Федерации не станет. Потому что Альянса и Федерации не станет. Ровно через 4 минуты Хранитель Империи уничтожит Альянс и Федерацию. Вы решили объединиться против Империи. Поздравляю. И раз вы решили вместе выступить против нас, против меня, то вместе вы и отправитесь в ад. А там, ух, целый аттракцион неслыханной радости. Уж я позабочусь, чтобы вы получили максимум внимания от Аида. Ясно вам?» С каждым словом император приближался к столу, и в финале долбанул кулаками по дорогой мебели, отчего она разломилась напополам. «И что нам делать?» Иссей поправил костюм и застегнул запонки на рукавах. «Мне плевать, в своих проблемах вините лишь себя. Вы играли с огнем, и он сожжет вас дотла. На этом я с вами прощаюсь. Драйк, за мной». «Есть». Император и его подчиненный исчез из помещения, оставив после себя звенящую тишину. Тишину, наполненную отчаянием, ужасом и осознанием неизбежности. 3 с лишним минуты, и все, что существует вокруг них, сгинет в атомном пламени, облаченном в кокон из чистой разрушительной энергии. Том 7, глава 191. Внезапный поворот. Шатен находился в безвоздушном пространстве, сцепив руки за спиной, и просто ждал. До выстрела оставалась примерно минута. В пространстве появилась леди с огненно-рыжими волосами. И не сразу сориентировавшись в пространстве без гравитации, Миледи болталась вверх тормашками по отношению к императору. «Что ты здесь делаешь?» «Узнала, что ты пришел в себя и хотела проведать. Но твои жены сказали, что ты ушел. Попросила Альбиона перенести меня к тебе, и вот я здесь. А что ты тут делаешь?» «Жду». Шатен выправил положение дамы и подтянул к себе, применив магию, чтобы дама не улетела. «Ждешь? Чего именно? Видишь эти две карликовые галактики?» «Ага, отсюда красиво смотрится. Тоже так считаю. Меньше чем через минуту они обе будут уничтожены». «Что?» Леди уставилась на императора с немым вопросом в глазах. Заметив это, его светлость задался вопросом уже открыто. «Что? Мне сейчас послышалось?» «Нет, ты услышала все так, как оно есть». «В смысле? Ты с ума сошел? Там ведь миллиардное население. Я предлагал правителям Союза и Федерации жить мирно, но они решили, что лучшим решением будет объединиться и попытаться атаковать империю. Я не собираюсь спускать это на тормозах. А как же люди? Ты о них подумал? Они-то чем виноваты? За грехи правящего класса страдает население. Так было всегда. Начинается война, умирать идут простые люди. Засуха или голод, умирают простые люди. Так устроено общество. Исправить это невозможно. Нет механизма управления, который мог бы это исправить. Со временем все равно появятся те, кто правит, и те, кто подчиняется. В империи то же самое, разумеется. Но есть одно отличие. И какое же? Я обладаю способностями за гранью человеческого понимания, и благодаря своим возможностям манипуляции с энергией, с пространством и со временем, могу исправить многие ошибки. Однако кое-что не могу исправить даже я. И что же? Тщеславие, самолюбие, эгоцентризм, называй как хочешь. Мне, к сожалению, не исправить желание людей казаться лучше, сильнее, властнее, чем они есть на самом деле. История сотни раз доказывала, раз за разом, что это невозможно. И раз так, то я сам напишу историю. Так нельзя. Ты же понимаешь, что это катастрофа. Как ты можешь так поступать? Увы, но по-другому никак. Нельзя. Немедленно остановись. Ты разве не понимаешь, что ты делаешь? Рыцарь заметно изменился в лице. Яркие изумрудные глаза устремили взор на даму, отчего по ее спине пробежали мурашки. Впервые Иссей смотрел на нее таким взглядом, сердитым. Барышня заметно напряглась и неосознанно постаралась отодвинуться. «Не смей мне указывать. Не забывайся, девочка. Тебе меньше 30 лет от роду. Не думай, что ты можешь решать вопросы такого масштаба. Я предлагал правителям Альянса и Федерации. Предлагал им нормальные взаимоотношения с торговлей, но они решили пойти другим путем, и это их выбор, им за него отвечать. Тогда давай я все сделаю. Что? Я стану правителем, как ты там его назвал, Союза. Именно, я сама все сделаю. Я налажу торговые отношения, которые ты так хочешь, а этих олухов выкину. Можешь делать с ними все, что хочешь. Согласен? Барышня с абсолютной уверенностью протянула руку Шатену. В глазах горел азарт, уверенность, но едва заметно мелькал страх. Рыцарь прикрыл рот рукой, скрывая смех, но в конце концов не удержался и расхохотался заразительным басом. «Ну чего, что такого смешного, я ведь серьезно!» Рыцарь смахнул слезинку от истерического смеха. «Успокойся, кроха, я смеюсь не над тобой, вернее над тобой, но по другой причине. Ты ведь понимаешь, что ты предлагаешь и кому ты это предлагаешь?» «Понимаю, не совсем осознаю, конечно, но понимаю. Если два дурака не знают, что делать, то я постараюсь все исправить. Не знаю, получится ли, но я очень сильно постараюсь. Ну так что, согласен? Ну хорошо, если ты настроена настолько серьезно». Рыцарь ответил на жест, и хрупкая женская ладонь практически утонула в большой руке. В этот же момент пространство вздрогнуло. Что это было? Упс, совсем забыл. Рыцарь вместе с леди переместились в пространстве на несколько световых лет. Искривление пространства в виде гигантского хранителя дало залп в направлении карликовых галактик. Одним хлестким движением руки его светлость отбил снаряд галактического масштаба. «Хозяин, неужели я сделал что-то не так?» «Нет-нет, все в порядке. Просто обстоятельства поменялись. Мы оставим эти два миниатюрных диска в покое. По крайней мере, на некоторое время оставим это все на вот эту даму. Раз она так уверена в себе, мог бы и без комментариев. В общих чертах мы подготовим все документы. Какое у тебя образование? Высшее, юридическое. И ты стала певицей? Какие повороты судьбы? Но в данном случае ничего страшного. Я поручу Альбиону подготовку документов о передаче прав и полномочий по правлению над Союзом Альянса и Федерацией. Ну а теперь возвращаемся домой. Что-то я проголодался от всех этих событий. Том 7, глава 192. Обучение. Иссей и Альбион находились в небольшом зале. Его светлость занимался бумагами, в то время как белый кардинал занимался обучением рыжеволосой леди, светскому этикету. Барышня уже выла от скуки. «У меня сейчас мозги закипят. Можно мне отдохнуть? Не отвлекайтесь, юная леди. Вам необходимо еще как минимум 200 часов уроков. Мы в самом начале пути. Уа-а-а. Иссей, спаси меня. Даже не надейся. Ты сама решила заварить эту кашу, так что теперь сама все это разгребай. Вот вредина. Не отвлекайтесь, юная леди». «Хорошо». Рыцарь сидел в кресле напротив двух правителей. Ситуация была словно удав перед кроликами. Чинуши изучали предоставленные документы о передаче монархических прав управления Альянсом и Федерацией представителю империи. Два взрослых мужчины сидели с очень хмурыми лицами. «КХММ, допустим, мы ознакомились с предоставленной вами документацией, однако у нас есть небольшие предложения по дополнениям». «Дополнениям? Так, вы двое, кажется, чего-то не поняли. Это не договор, это акты безоговорочной капитуляции. Вы, два идиота, взявшие на себя обязанности правителей, не справились, тем самым опозорив ваших предков. А значит, вы недостойны править. А раз вы недостойны править, то править будет кто-то другой. В данном случае тот, кого выберу я. Если у вас есть возражения, то мне плевать, можете запихать их куда поглубже. А теперь подписывайте бумаги и не тратьте мое время». «Но, я сказал живо». Дракон рявкнул так, что по помещению прокатилось эхо. Главы чуть не подскочили от страха и быстро подписали акт. Император тут же забрал его и, встав с кресла, закинул за пазуху. «Официальное объявление будет произведено через 7 имперских солнечных циклов. Я даю вам время подготовиться к этому. На этом все. Можете собирать свои вещи». Император исчез во вспышке пламени. Вот ведь чудовище. Хоть в чем-то мы согласны. Рыцарь появился в тронном зале, размышляя о своем. Шум мыслей прервался знакомым голосом. «Иссей, чем занимаешься?» «Ничего особенного. Просто показывал крысам их место». Рыцарь обнял валькирию за талию и чмокнул в щеку. «Ну, не здесь. Кстати, есть что-нибудь вкусненькое? А то я жутко проголодался». «Конечно, идем, я приготовлю что-нибудь». Пара направилась на кухню, но по пути столкнулись с Эри, которая спешно куда-то шла. «Что ты тут делаешь?» «Да ничего особенного, просто решила сходить в уборную». «Юная леди, где вы?» Эри услышала грозный голос и спряталась за спиной Иссея. Альбион вышел из-за угла и, заметив ученицу, стремительно направился к ней, попутно сильно негодуя. «Куда вы сбежали? У нас еще очень много уроков на сегодня. Если вы думаете, что сможете так просто улизнуть, то очень сильно заблуждаетесь». Альбион подошел ближе и поклонился Иссею. «Рад, что вы так скоро вернулись, господин. Тоже рад тебя видеть. А что у вас тут происходит?» Рыцарь бросил взгляд на хрупкую девушку, которая пряталась за его спиной и показывала язык белому кардиналу. «Ничего особенного, господин. Просто юная леди отказывается от обучения, хотя нам необходимо еще так много выучить. Идемте, Айри, необходимо вернуться к обучению». «Не пойду, я целый день без перерывов уже зубрю, дай отдохнуть хоть пару часов. Вы сами решили, что станете правителем, а значит, вам требуется стоящее обучение». «Ну ладно, ладно, достаточно, на сегодня, думаю, достаточно. В конце концов, это самое начало, не стоит перегружать неокрепший мозг всеми этими административными заморочками. Ты голодная, а? Ну, немного. Рассвайс, не против, если Айри составит нам компанию?» «Конечно нет. Пойдем, дорогая, сейчас мы сготовим такое, пальчики оближешь». Супруга взяла рыжеволосую барышню за руку и повела за собой. «Ну что, как проходит обучение?» «Леди усваивает все весьма хорошо, однако должен заметить, что она очень неусидчива». «Ничего страшного, со временем научится. Не согласишься поесть с нами, вынужден отказаться. Мне нужно составить план обучения с учетом пожеланий юной леди». «Хорошо, оставлю это на тебя. После ужина приходи в четвертый зал, как вам будет угодно. Даже не спросишь зачем, в этом нет смысла. Если вам что-либо нужно, значит, в этом есть прямая необходимость». «Ну хорошо, тогда до вечера». Подчиненный поклонился и направился по своим делам. Рыцарь потянулся и, шумно выдохнув, направился на кухню. Том 7, глава 193, марафон. Рыцарь сидел в зале после плотного ужина. В помещении, В промежутке получаса прибыли все кардиналы. «Партнер, а на кой мы тут собрались? У тебя какой-то серьезный разговор, не то чтобы. Садитесь». Легким движением его светлость создал перед собой небольшой круглый стол и вдобавок к нему 5 стульев. Кардиналы заняли места, готовясь к прокатыванию по ковру. «Партийку в покер? Чего?» Немой вопрос в глазах подчиненных вызвал за собой вопрос со стороны императора. «Что, ты нас ради этого позвал? Ну да, а вы думали для чего?» Кардиналы переглянулись между собой, и Драйк продолжил говорить. «Ну мы думали, ты нас на ковер вызвал, песочить будешь». Уже готовились невинно глазки в пол тупить. Рыцарь перебрасывал карты в колоде. «А что, есть за что?» «Ну, нет, конечно, но все же, для профилактики». «Да брось». Рыцарь начал сбрасывать карты. «Партия пошла, а что мы просто так? Может сбросимся?» «Сбросимся? Наличкой? Ну да, почему нет? Ну хорошо. Итак, друзья, ваши ставки. Посмотрим, кому сегодня повезет. Твою мать, увы и ах, кому-то везет куда больше, чем нам. Внимание, в данном случае никакого везения. Чистый расчет и анализ происходящего. Драйк, когда вы блефуете, едва заметно, то у вас повышается частота сердцебиения и скорость потоков энергетических импульсов. Альбион, исходя из анализа вашего поведения, ваши зрачки двигаются с большей амплитудой, если у вас начинает собираться хоть одна из лучших рук. Дар, статистически, на 1.5% чаще клацает жвалами, если начинает волноваться по причине. Ну а наблюдение за мраком — это слишком простая задача. Я насчитала 14 меняющихся признаков. Вычислить ход его действий было слишком просто. Дракон в голос захохотал, бросив карты на стол. Ну что ж, господа, видимо, у нас не было и шансов. Раз так, то позволим даме забрать банк, она его честно выиграла. Внимание, мне забрать данный валютный эквивалент? Ну ты ведь выиграла, а значит забираешь честно заработанный выигрыш. Внимание, не понимаю логику, мне не требуется сон или еда, также мне не интересны развлечения и отдых, для чего мне необходима валюта? Уф, это будет сложно. Ладно, оставим это на потом, раз уж ты не хочешь, то с твоего позволения мы заберем свои вклады в банк. Итак, расслабились? А теперь давайте поработаем. Докладывайте, как идет работа. Ну наконец-то, вернулись на круги своя. Давайте я начну первым. У нас все готово? Да, мы все подготовили. Надеюсь, это чудовище останется довольным. Иначе будет катастрофа. Согласен. Надо сообщить министрам, чтобы при этом монстре они даже не думали рты открывать. Рыцарь добрался до своей комнаты и, аккуратно проследовав до кровати, мягко приземлился на нее, чтобы не разбудить своих дам. Иссей, темноволосая Накамото, разглядывала Иссея едва светящимися золотыми глазами. В них не было и отголоска сна. «Не спится солнце?» «Нет, ждала тебя. Ой-ой, неужели маленькой принцессе снятся кошмары?» «Шутить вздумал. Сейчас я тебя». Леди приподнялась на четвереньки. Массивная грудь качнулась из стороны в сторону, в такт 4 черным хвостам. В несколько грациозных движений миледи оказалась поверх дракона. Мягкие полусферы едва касались торса императора. Слегка облизнув губы, кошка чуть придвинула лицо в желании поцеловать супруга, но остановилась, не дойдя до цели несколько миллиметров. Рыцарь ощутил губами теплое дыхание. «Дразнишься? Чуть-чуть», — прошептала на выдохе Накамото и свила губы в поцелуе. Шатен тут же обхватил талию супруги и уложил ее на себя. Тут же он растворил на себе всю одежду и всем телом ощутил прикосновение. Мягкая, упругая, шелковистая кожа супруги упоительно терлась о дракона, отчего он получал заметное удовольствие. Наслаждался каждой секундой этих близких объятий. Большие ладони гуляли по телу девушки, ощупывал попу, следом плавно переходил на спину, плечи, лицо. Курака не выдержала и села на поясе супруга, попутно взяв его руку и заставив его схватить ее за грудь. «Да, ахоха, Акиса-то у нас с характером, кто бы говорил». Миледи чуть сдвинула таз назад и ощутила, как попы коснулся горячий, пульсирующий орган. «А ты не боишься, что мы всех разбудим?» «Не, ну что, девочки, устроим нашему мальчику родео?» «Да». Все жены одномоментно поднялись и уселись вокруг дракона и Накамото. «Апа, признаю, этого я не ожидал». Однако, дракон быстро прижал Накамото к себе и крутанулся, оказавшись сверху. «Вы решили устроить мне приятный сюрприз. Похвально. Но не думайте, что я буду просто наблюдать. Ну что, несостоявшиеся наездницы, готовьтесь. Потому что завтра вы не сможете встать с кровати». Золотые кошачьи глаза загорелись азартом и желанием. «Давай, давай, до самого финала. И даже не думай, что я позволю тебе закончить куда-либо, кроме как внутрь меня. Ну тогда погнали. Рыцарь вогнал в уже жаждущее и влажное от предвкушения лоно супруги по самый корень, отчего она взвизгнула и согнула ноги в коленях, прижав его еще плотнее к себе. Больно? Не-нет, давай. Ты ведь хочешь устроить секс-марафон. Ну так погнали. Ну хорошо. Вы все сами напросились избежать, я вам не позволю. Понеслась. Дракон тут же взял очень быстрый темп, заставив ходить ходуном ложе. Остальные дамы тоже нашли себе занятие, пока идет очередь. Некоторые из них прильнули к дракону и принялись облизывать и расцеловывать все, до чего могли дотянуться. Остальные, кому не хватило места рядом с супругом, взялись за самоублажение и игры друг с другом. В частности, Акина вытащила из общей кучи малы Виневрану и Сюри и принялась долбить их игрушками, пока они визжали от удовольствия. В процессе к ним присоединилась еще и Риас, и веселье пошло куда бодрее. Дочери отрывались по полной программе, используя резиновые фалоимитаторы с поясами, одеваемыми на тело. Стоны, вздохи, хлюпанье и хлопки мокрых от пота тел раздавались на протяжении всей ночи. Утром, семья, уставшая до изнеможения, в полном составе, дремали на кровати, в обнимку кто с кем. В помещение вошли две подопечные эльфийки. Ух ты, чувствуешь? Ага. Похоже, всю ночь тут КХММ, точно. Барышни похихикали между собой, но тут же вернули рабочую атмосферу. Следом за собой они закатили небольшой столик, на котором находилось много всего. В частности, вода, легкие утренние закуски и простые сладости вроде мармелада. Так, вроде все пока. Потом, как все разойдутся, надо будет прибраться. Угу. Ладно, идем. Барышни спешно покинули комнату, оставив отдыхающее семейство. Том 7, глава 194. Бета-полк. Рыцарь проснулся, потянулся, по-львиному зевнул, с толком, с удовольствием. Оглянувшись вокруг, его светлость не обнаружил рядом своих жен. Неужели все уже разошлись? Раз так, для начала надо бы перекусить. Иссей поднялся с кровати и по пути до двери оделся. Дернув ручку и открыв массивную дверь, рыцаря тут же ослепило яркой вспышкой. Что за? Как только свет сошел на нет, Иссей открыл глаза и взору предстала улица, незнакомая, с незнакомыми ему строениями. На большом перекрестке стояла сцена высотой около 2 метров, и на ней находились несколько человек, в частности Айри, правители Федерации Альянса и несколько их заместителей. А вокруг сцены находилась огромная толпа людей, и по общим настроениям можно было понять, что здесь происходит передача административных прав. ХММ галлюцинация, хотя не похоже, погоди-ка, а это, острый взгляд заметил необычные движения в толпе. Несколько человек прошли через толпу ближе к трибуне, резко вытащили складное оружие и открыли огонь по тем, кто находится на трибуне. Иссей попытался им помешать, но ноги словно увязли. Все произошло за несколько секунд. Внимание привлек звук падения. Рыцарь посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук. В ушах зазвенело. Одетая в деловой костюм, сшитый ровно по фигуре, Айри лежала на земле с несколькими прожженными отверстиями в теле. Изо рта импульсами вырывалась кровь. Леди задыхалась, поперхнувшись собственной кровью. Жизнь постепенно угасала в игривых глазах, и спустя несколько секунд осталась лишь серая пустота. Айри. Рыцарь распахнул глаза и вскочил на кровати. В пространстве над ним сгустился металлический драконий череп, готовый выдать залпу фантомного врага. Левиафан вынырнул из теней и, подлетев вплотную, усиленно застрекотал. «Ничего, все в порядке. Просто плохой сон». Иссей бросил взгляд вверх и махнул рукой, растворив драконий череп. «Девочки ушли», — зверь застрекотал, обхватив предплечье хозяина. «Хорошо, мне тоже пора поработать». Шатен переместился в сад рядом с дворцом. Тут же, его светлость перескочил между измерениями и оказался в мире драконов. Его встретил обсидиан. «Рад вас видеть, ваша светлость. Чем могу вам помочь сегодня? У меня есть для тебя задание». На земле вокруг собеседников образовалось около 2000 печатей, которые явили тех самых стражей, которых призвала Ясака при битве с правителями. Оха, они похожи на стражей, но я так понимаю, это не они. Именно, это бета-полк стражей. Их создали мои девочки, в подарок мне. Они обладают сокрушительной мощью. Группа из 5, в целом смогут посоперничать с одним из кардиналов. А их здесь 2000. Твоя задача натаскать их, чтобы даже ребенок смог с ними совладать. Сможешь? В целом это несложно, но могу я узнать для чего? А, ты же не в курсе. Одна из моих знакомых станет правителем Федерации и Альянса, и ей нужны личные стражи. Они должны беспрекословно выполнять ее приказы, но должны уметь отличить приказ от бредовой выходки. Не совсем понял, понимаешь? Будущая правительница весьма импульсивная личность, и она может в порыве эмоций отдать неправильный приказ, и мы должны противостоять этому. Будет плохо, если новоявленная правительница резко понизит свою репутацию. Вот как, вы в этом смысле? Понял. Я их натренирую, обучу их этикету подчинения правителю. Отлично, оставлю это на тебя. Мне пора, разумеется, не буду вас задерживать. Император покинул измерение. Обсидиан осмотрелся. Итак, начнем. Бета-полк, стройся. Груды металла зашевелились и принялись выстраиваться в ровные ряды. Рыжеволосая леди сидела в кабинете, в который ее позвал Эссей. Компанию ей временно составлял Альбион. Вот ведь, сам позвал, сам опаздывает. Не отвлекайтесь, конспектируйте. Да-да, какой же ты все-таки зануда. Буду считать это комплиментом моим педагогическим способностям. Белый кардинал поправил очки и продолжил диктовать. Скучная атмосфера разбавилась с приходом императора. Ура, наконец-то пришел, я уже устала ждать. Тише-тише, Альбион, как проходит обучение? В целом все хорошо, господин, но леди как всегда неусидчива. Ну, это не страшно, оставь нас на пару минут, как вам будет угодно. Собрав учебные материалы, кардинал покинул помещение. Эссей прошел в центр помещения и уселся на диван. Эссей, сядь. Ха, хорошо. Леди аккуратно уселась напротив рыцаря. Несколько секунд стояла тишина, в течение которых рыцарь просто смотрел на леди, даже не моргал. Но как только он заговорил, Айриаж вздрогнула. Слушай внимательно и запоминай. Руководить даже небольшой группой людей – чертовски сложная задача. А ты собираешься прыгнуть в кресло правителя целых двух государств. Для начала скажу следующее. Трагедии будут. Множественные смерти, катаклизмы и прочее. Все это будет. Тебе придется пройти через это. Запомни навсегда. Всем помощь невозможна. Ты должна править жестко, но справедливо. Научись расставлять приоритеты. И самый главный твой приоритет – это люди. Граждане государства. Предупреждаю сразу. Тебе придется заслужить доверие граждан, заработать себе репутацию благодетельного правителя. А ты, что я? Ты справился с этой задачей? Хаймэм, интересный вопрос. Но, к сожалению, я не смогу на него ответить. И почему же? Ну, это сложный вопрос. Наверняка найдутся те, кого я не устраиваю, по какой бы то ни было причине. По той же причине найдутся и те, кто обожествляет меня. Люди — странные создания. У каждого разные мысли, характеры, предпочтения. И ты, как будущий правитель, должна принимать во внимание все. Голова лопнет. Привыкнешь. Но нельзя забывать тот факт, что твои обязательства – это помогать гражданам создать комфортные условия жизни. Как думаешь, какое слово в этом предложении самое главное? Не знаю, может, комфортные условия? Неправильно. Самое важное слово – помогать. Ты помогаешь своим гражданам в силу своих полномочий улучшать жизненную среду. Но ты не должна, бросая всю себя, лезть из кожи вон, создавая утопию. Утопия – это невозможно. Все равно произойдет что-то, что выбьет государство из колеи. Но у тебя есть неизмеримый плюс. И какой же? У тебя есть я. Я прошел все это и могу поделиться своим опытом. Ура! Леди по-детски обрадовалась, но рыцарь тут же ее осадил. Но не надейся, что я буду вытаскивать тебя из каждой передряги. Иначе ты просто разленишься, грубиян. Ну что ж, в целом я сказал все, что хотел. Продолжай готовиться к правлению. Альбион, продолжай натаскивать Айри, чтобы у нее от зубов отскакивало. Есть. Кардинал сгустился в помещении и тут же разложил учебные материалы. Разложив очки и нацепив их на нос, учитель открыл книжку. Нет, опять учеба. Давай, не ленись, ты сама на это подписалась. Рыцарь покинул комнату и вернулся в измерение драконов. Там уже вовсю шло обучение полка, боевому этикету и правилам поведения на мероприятиях и при охране важных персон. Как идет? В целом все хорошо. Они быстро учатся и понимают, что и как делать. Видимо, госпожа Ясака уже провела базовую тренировку, перед тем, как передать вам командование над ними. Видимо так. Ну что ж, на этом мы закончим. Сейчас проведем показательные боевые тренировки. Тренировки? Но кто с кем будет спарринговаться? Что за вопрос? Я с ними, конечно. Хорошо, я вас понял. Насколько вы хотите, чтобы они были серьезны? Рукопашный бой, уровень города, не больше. Понял. Том 7. Глава 195. Здравствуй, мама. Звон металла раздавался в воздухе на многие сотни метров. Бета-стражи летали как кегли. Однако, получив оплеуху от императора, они быстро поднимались на ноги и, отряхнувшись от земли, возвращались в бой. Обсидиан стоял поотдали и наблюдал за происходящим. А они держатся весьма хорошо. Девочки действительно постарались. Ну что ж, на этом пора заканчивать. Стражи приняли негласный приказ и мгновенно прекратили атаковать. Отлично, их боевая подготовка меня устраивает. Продолжай их обучать, как вам будет угодно. Как там проходит подготовка легиона? Все в штатном режиме. На данный момент численность полностью боеспособного состава 4000 особей. Они находятся в режиме накопления энергии. Объясни. После прохождения полной подготовки и боевых курсов, драконы отправляются на резервную территорию. Там у них созданы все условия для набора силы и энергии. Ежедневное четырехразовое питание, тренировки, личное время по группам и здоровый сон. Поскольку драконы спят куда дольше, чем люди, было решено проводить часы сна, также по группам. Вот как, отлично. Я не ошибся, доверив тебе полномочия по обучению легиона. Благодарю за похвалу, господин. Все-таки 1000 лет прикованным к одному месту, меняет многие взгляды. Правда, и как именно? Я осознал глупость своих действий, и поскольку у меня было достаточно времени это осознать, я поменял свой характер. Вот оно что. Ладно, что-то мы ушли от темы. Продолжай обучение полка. Есть. Рыцарь одним пространственным прыжком оказался на поверхности исконной земли. Два стража, охранявшие небольшую дверь, присели на передние лапы, приветствуя императора. Пройдя мимо них, его светлость вошел в небольшое круглое помещение со сводным потолком. Стены и потолок были выкрашены в мягкий, небесно-голубой цвет. В нем было немногое. Аккуратная скамейка, столик, несколько свечей и могильная плита. На плите фотография женщины с каштановыми волосами и желтыми глазами. Мягкий взгляд и спокойная, добрая улыбка. «Здравствуй, мама». 1,5 десятка свечей вспыхнули, озарив комнату желтоватым светом. Лисица вошла в тронный зал и оглянулась. И тут нет. Ну куда же он подевался? Пройдя в помещение, леди окликнула Левиафана. Зверь в противоположном конце комнаты открыл глаза и проурчал тираду звуков. «Здравствуй, Левиафан. Как спалось?» Питомец ответил трелью, отчего задребезжали стекла. «Я рада. А ты не знаешь, где Иссей?» Зверь проурчал ответ. Алые глаза засветились, и рядом с леди открылся разлом. «Ой, спасибо большое. Хороших снов!» Буркнув как грузовик, зверь улегся спать. Миледи прошла через разлом и оказалась у входа в памятную гробницу. Стражи уже собирались поприветствовать императрицу, но она жестами показала им остановиться. «Все-все, не будем шуметь, Иссей очень занят, поэтому не будем ему мешать». Миледи создала большую подушку и, аккуратно разместившись на ней, принялась ждать, сложив руки на животе. Легкие дуновения ветра едва заметно колыхали красивое платье. Длинные лисьи уши изредка подергивались, улавливая окружающие звуки. Пушистые хвосты то и дело перемахивались с правой стороны на левую и наоборот. Иссей вышел из помещения и с удивлением обнаружил лисицу, сидящую на большой подушке. «Ясака, что ты тут делаешь? Ждала, пока ты закончишь. Могла бы зайти, если что-то важное». «Конечно нет, это комната, священное место. Нам нельзя туда заходить. Брось, ты ведь знаешь, как мама к вам относилась. Все было бы хорошо, я точно, ша-ша-ша». Миледи приложила палец к губам супруга. «Иссей, это твоя мама, и никто не вправе прерывать тебя. Все, а теперь пойдем домой». «Ну хорошо». Рыцарь обнял леди и, прижав к себе, чмокнул в щечку. «Я тебя люблю, я тоже тебя люблю». Алое судно двигалось в подпространстве в направлении планеты, которая была выбрана для церемонии передачи административных прав. Рыцарь и его спутница находились в каюте. Его светлость, облаченный в алые доспехи, читал книгу, а леди маячила по помещению из стороны в сторону. «Ты такими темпами пол протрешь. Может, уже сядешь?» «Я не могу. Это ведь такая ответственность. Ты представляешь, сколько это работы? Представляешь, как много нужно будет сделать?» «Представляю. Откуда?» Рыцарь поднял голову, а следом указал пальцами на пылающую корону в виде черепа дракона над своей головой. «А, точно. Но все равно». Рыцарь резко захлопнул книгу, отчего леди дернулась. «Так, во-первых, перестань суетиться, лишней паникой ты себе не поможешь. Во-вторых, не думай, что ты единственная, кто нервничает. Ну и в-третьих, не думай, что я оставлю тебя плыть по течению. Это будет позором для меня, как для правителя, то есть, именно, Я буду помогать тебе по мере возможности, но как я уже сказал, я не буду делать все за тебя. Ну ладно, хотя бы так, раздалась мелодия из системы оповещения. Ваша светлость, мы приближаемся к точке назначения. Расчетное время прибытия – 3 минуты. Отлично, мы почти прилетели. Рыцарь поднялся с кресла и подошел к двери. Пневматика сработала, и в проеме оказалась девушка, держащая в руках комплект верхней одежды. «Приветствую, ваша светлость». «Привет, здесь все, что нужно?» «Да, как вы и просили». «Отлично, помоги ей переодеться, а я пойду на капитанский мостик». «Как вам будет угодно». Рыцарь покинул каюту и отправился на мостик. Алое судно медленно опускалось на поверхность планеты под воздействием гравитационных захватов космического порта. После приземления к судну подъехало несколько автомобилей и остановились они у трапа. Из машин вышли правители и некоторое количество помощников. Господа заметно нервничали, и нервозности прибавилось, когда открылся бортовой шлюз и в проеме показалась рыжеволосая леди. Алая мантия тянулась почти до самого пола. В контраст ей было облегающее темное платье с вырезом на правом бедре и высоким горлом. Вдобавок к ним были перчатки того же цвета, как и платье. Огненно-рыжие, волнистые волосы были красиво уложены назад. На лбу находилась фероньерка в виде миниатюрной морды дракона, держащаяся на тонких золотых цепочках. Небольшие изумруды в глазницах золотистого дракона блестели в свете закатного солнца. Леди поправила прядь волос и начала спускаться с трапа. Господа замерли от восхищения внешностью девушки. Но довольно быстро восхищение сменилось страхом. В проеме шлюза показался алый рыцарь. Встав на трап, его светлость начал спускаться вслед за девушкой, и оказавшись внизу, они завели короткую беседу. Правители тактично подошли ближе. «Приветствуем его светлость. Прошу прощения за вопрос. Кто эта прекрасная леди? Можете ли вы нас познакомить?» «Разумеется. Знакомьтесь, это Айрия Вилана, будущая правительница Союза. Вот оно что, рад встрече». Правитель Альянса грузно выдохнул и протянул ладонь. Леди несколько секунд молчала, после чего подняла глаза на спутника. «Без прикосновений. Имперский этикет запрещает прикасаться к претенденту на престол. Ау. Прошу прощения. Ну что ж, прошу за нами. Мы отвезем вас к месту проведения церемонии. Мы поедем на нашей машине». Рыцарь щелкнул пальцами, и в задней части судна открылся шлюз. Спустя несколько секунд к компании подъехал алый автомобиль. Рыцарь открыл дверь, помог расположиться даме, после чего сел сам. В приоткрытом окне правитель Альянса заметил едва приоткрытые глаза на металлическом шлеме. Полсекунды. Всего полсекунды хватило грузному мужчине, чтобы испытать целый вихрь эмоций. От чистого ужаса до полного отчаяния. Произошло все настолько быстро, что правитель не сразу осознал произошедшее. Представительское авто загудело двигателем внутреннего сгорания, реликтом тех времен, когда человечество было едва ли на пороге космической эры. Размеренный гудящий звук сопровождал машину. «Черт, пошли, мы должны поспевать за ними. Я думал, умру. Он чудовище. Да, с таким-то кораблем, ты не понял. Он, когда он посмотрел на меня, я думал, сдохну. Неужели ты настолько сильно его испугался? Ладно, поехали». Вся делегация направилась вглубь города, прочь от алого эсминца, возвышающегося над самыми высокими зданиями города. Том 7, глава 196. Подарок к твоему правлению. Авто медленно двигалось по улицам города. Айри наблюдала вид из окна. Рыцарь сидел напротив и словно смотрел в никуда. «Иссей, что такое? А в имперском этикете действительно есть пункт, что к претенденту нельзя прикасаться?» «Конечно нет. Просто мне претит, что эта свинья попытался тебя коснуться. В идеале я хотел сломать ему руку, но понял, что это будет не лучшим началом твоего правления. Какой ты все-таки грубиян». Собеседники рассмеялись. Обстановка заметно разрядилась. Машина остановилась у бордюра. «Ну что ж, нам пора». «Да». Рыцарь и его спутница вышли из машины и взглянули на здание. Архитектура здания была похожа на то самое здание, в котором производилось подписание договора с Кор. Рыцарь нервно цыкнул. «Что-то не так?» «Да так, воспоминания давно минувших дней. И в тот раз все закончилось не очень хорошо». «Не волнуйся ты так, на этот раз все будет хорошо, надеюсь». Император и его спутница направились вглубь здания и тут же попали в окружение репортеров и корреспондентов. Но рыцарь создал поле ауры, незримое. Однако под его воздействием люди неосознанно отодвигались за границы этого поля. «Ваша светлость, расскажите, это ваша преемница?» Неужели она зачата вами для захвата власти в Союзе? Без комментариев. Оставив толпу новостных попрошаек, рыцарь и девушка вошли в большой зал. В нем находилась целая куча министров, политиков и их помощников на круговых трибунах. В центре зала стоял большой круглый стол, рядом с которым стояли репортеры. Группа из 7 человек, которые прыгали по головам, чтобы оказаться в этот день, в этом помещении. Правители Альянса и Федерации уже сидели здесь. Иссей и Айри заняли 2 свободных стула. Канцеляр достал бумаги и, разложив их на столе, поправил очки. «Дамы и господа, приветствую вас всех на церемонии передачи административных прав на правление Союзом Федерации и Альянса. С передающей стороны присутствуют правители Альянса и Федерации. С принимающей стороны прибыл император и его претендентка Айри Эвелана. Начинаем процессию передачи. Уважаемые стороны, ознакомьтесь с документами». Зашуршала бумага. Император изучал документы, пока Айри и правители ждали. Секунды тянулись медленно. Лист за листом, рыцарь пролистывал документ. Прочитав все, его светлость положил документы на стол. «Я ознакомился с документами. Меня все устраивает, но с одним дополнением». Канцеляр вновь поправил очки. «И каким же, ваша светлость? На официальном уровне должно быть задокументировано, что правители Альянса и Федерации лишаются всех льгот, социальных кредитов и привилегий, которые должны полагаться экс-правителям». Слова утонули в тишине, и тишину нарушал лишь размеренный стук металлического когтя. Напряжение росло с каждой секундой. Правителям ничего не оставалось, кроме как обреченно согласиться. «Хорошо». Канцеляр подозвал консультантов, которые на месте дополнили документы. «Итак, всех ли устраивают положение данного документа, ваша светлость?» «Устраивают. Господа правители, устраивают. Юная леди Эвелана, КХММ, устраивают. Отлично. Тогда пусть 3 стороны подпишут данный договор». Зашуршала ручка. 3 комплекта документов были отданы 3 сторонам. «Итак, господа и дамы, с данного момента претендентка Айри Эвелана является полноправной правительницей Союза Альянса и Федерации». Раздались щелчки фотоаппаратов. Новости разлетались с космической скоростью. Спустя несколько часов весь Союз знал о смене власти. В столице Альянса, на главной площади, провели официальное мероприятие по этому поводу. На нем собралась вся управленческая элита Альянса. Все они улыбались, поздравляли Айри со вступлением в должность, подлизывались в попытках получить место поближе и потеплее. Но рыцарь, в свою очередь, видел их всех насквозь и периодически уводил леди в сторону, поясняя за причины поведения каждого из собеседников. И с каждым разом настроение барышни падало все сильнее и сильнее. И в один из таких моментов она помрачнела окончательно. «Что с тобой? А ты сам не догадываешься? Все они нагло врут прямо мне в лицо. Как же я ненавижу таких лицемеров. А как ты хотела? Привыкай. В политике без лицемерия никуда. Все пытаются усесться поудобнее и потеплее. Ты должна научиться определять истинные желания всех, с кем ты будешь так или иначе контактировать. И раз уж на то пошло, у меня есть для тебя небольшой подарок. Подними глаза». Леди подняла уставший взгляд на рыцаря. Его светлость поднес руку ко лбу барышни и слегка прикоснулся пальцами к светлому лбу, под фероньеркой. Леди ощутила, как через нее протекает энергетическая волна. Голубые глаза на несколько секунд засветились. Когда процесс закончился, барышня поняла, что усталость как рукой сняло. «Что ты сделал? Это мой тебе небольшой подарок по случаю вступления в должность. Теперь ты на подсознательном уровне будешь понимать, что именно имеют в виду те, кто будут приходить к тебе с просьбами. Аво, а ты даже такое умеешь? Могла бы уже понять, что я могу очень многое. Притом настолько, что тебе даже не снилось. О, а вот сейчас и проверим твое чутье». «В смысле?» Рыцарь кивнул куда-то в сторону. Леди бросила туда взгляд и заметила 4 человек, которые двигались в ее сторону. «Твою мать, удачи!» Рыцарь отошел чуть назад. Группа из 4 человек подошли вплотную и тут же завязали разговор. Его светлость, в привычной для себя манере, оценивал окружающих людей, их мотивы и мысли. В целом ничего криминального. Сгустилась печать общения. «Слушаю. В данный момент я нахожусь в Альянсе. Что-то случилось. Правда? Так быстро? Отлично. Я буду у вас через несколько минут. Мне надо разрешить здесь еще несколько вопросов». «Хорошо. Скоро буду». Том 7, глава 197. «Отдай приказ». Мероприятие закончилось около 11 часов вечера по имперскому времени. Барышня вошла в небольшую комнату, в которой уже сидел Эссе и читал книгу. «Как же я устала!» Лиди рухнула на диван, скинув туфли. «Ужас! Как же я задолбалась! Все эти лицемеры и подлизы! Бесит!» Рыцарь перелистнул страницу. «Привыкай!» Барышня взглянула назад, отчего рыцарь оказался в ее глазах вверх тормашками. Заметив на себе взгляд, Эссей посмотрел на даму. «Что, ты всегда такой грубиян?» «Я не грубиян, я реалист. Тебе в любом случае придется давать отворот-поворот некоторым особо лицемерным господам. Некоторые из них будут стараться любыми способами урвать кусок побольше, и ты должна научиться зарубать такие попытки на корню». «Понятно». Миледи продолжила сверлить собеседника взглядом. «Что? У меня сил нет. Сделай мне массаж». «Массаж? Да. А ты не обалдела? Где видано, чтобы новоявленная королева просила массаж плечу императора?» «Что? Не сделаешь». Шатен обреченно выдохнул и закрыл книгу. «Ну раз уж деваться некуда». Подсев ближе, рыцарь размял пальцы. Сняв с барышни мантию и слегка отодвинув лямки платья, Эссей принялся массировать хрупкие плечи. Барышня прямо растаяла в крепких руках. «Как хорошо тебе кто-нибудь говорил, насколько ты хорош в этом». «Да, и не один раз, а я добавлю еще один. Ты очень в этом хорош. Я прям чувствую, как усталость уходит. Какое же классное ощущение, я прям, наверное, сейчас усну». Леди довольно быстро провалилась в сон. Несознательное начало медленно выползать на передний план. Леди несвязно бормотала во сне, в попытках тянуться губами, но в какой-то момент проснулась. «А, вот ведь, такой хороший сон закончился. Что снилось?» Миледи подскочила на диване, уставившись на рыцаря. На лице мгновенно появилась краска. «А ничего особенного. Ну хорошо. Кстати, идем. Куда? У меня есть еще один небольшой подарок по случаю твоей коронации». «Ну хорошо. А куда нам? Это быстро». Рыцарь переместился в мир драконов вместе с барышней. Леди прищурилась от яркого света. Где-то вдалеке слышался лязг металла. «Идем». «Хорошо». Собеседники направились в направлении, откуда раздавался шум. Добравшись до туда, взгляду предстала тренировочная площадка. Изрытая земля дрожала под металлическими лапами бета-стражей. «Что здесь происходит?» «Скоро узнаешь». «Обсидиан?» «Да, господин». Тренер появился рядом и поклонился. «Как проходит?» «Все отлично. Светский этикет они в общих чертах усвоили». «Отлично, раз так», рыцарь вышел чуть вперед. «Бета-полк, стройся». Тренировки мгновенно закончились, и стражи зароились, выстраиваясь в ровные ряды. Когда процесс завершился, они все как по команде, слегка присели на лапах, равняясь. «Смирно», загудел металл. Привстав на лапах, стражи синхронно положили правую лапу на левое плечо. «Бета-полк, слушай мою команду. С данного момента вы подчиняетесь ей». Рыцарь указал на даму, чем вызвал у нее вопросительное выражение лица. Стражи перевели свое внимание на леди. «Что все это значит? О чем ты говоришь? То, что слышишь. Отныне полк подчиняется тебе. Тебе ведь нужны будут военизированные формирования. А пока у тебя нет доверенных людей в союзе, которым ты могла бы поручить охрану и защиту. Но учти, исполнять чушь они не будут. Так что сумасбродством не занимайся. Ну что, ваше величество, поприветствуй своих подчиненных. Я, ну ладно, КХММ». Леди обошла рыцаря и встала перед стражами. Слегка помявшись, Айри постаралась взять себя в руки. «Так, как там, полк, равняйсь, смирно». Стражи синхронно мотнули головой и ожидали приказов. «Ну что ж, КХММ, надеюсь на вашу помощь, надеюсь мы с вами поладим». Леди неуверенно подняла руку вверх. Стражи восприняли это как обновление жеста преклонения и повторили жест. И эхо звука разошлось по пространству. «Будем считать, что вы согласились». Леди обернулась на рыцаря. «И что дальше?» «Отдавай им приказы. Они теперь твои воины. Можешь поручить им охрану, защиту. Развлекайся в общем, но без фанатизма». «Хорошо, так ты и ты будете охранять меня. Остальные пока свободны». Два стража, выбранные Эйри, остались с ней. Остальные разбрелись по территории. «Блин, а почему они просто ходят без дела?» «Ну так, ты ведь не отдала им никаких приказов. Вот эти двое получили приказ и теперь будут охранять тебя, пока ты не обновишь приказ, а остальным нужны задачи». «Ясно, ладно, с этим мы разберемся попозже. Я что-то проголодалась. Может, ко мне домой? Девочки обрадуются хорошей новости. Заодно и покушаешь. Девочки прекрасно готовят. Было бы классно. Когда отправляемся?» «Одну секунду. Для начала отдай приказ, чтобы они нашли себе занятие». «А, точно. Так, КХММ полк, слушай мою команду. Пока я не вернусь, тренируйтесь. чтобы могли защитить, мои будущие владения. Исполнять, толпа мгновенно поделилась на группы, и каждая взялась за тренировки. Ну как, слегка запнулась, но для начала пойдет, а теперь отправляемся. Угу. Собеседники, в компании двух стражей, переместились из мира драконов, в столицу империи, вблизи дворца. Том 7, глава 198. Срочный доклад. Рыцари и его спутница вошли во дворец, и их тут же встретили Расвайс и Диди. Дракон мгновенно оказался в объятиях. «Привет, привет, мои хорошие. Тоже рад вас видеть». Дамы обратили внимание на гостью и осмотрели ее с ног до головы. «Здравствуйте, Иссей, а что это? Почему она так одета? Опять ты что-то придумал?» «Нет, встречайте. Королева Союза, Айрия Вилана». «Королева? Постой. Союза? Это те две карликовые галактики рядом с Империей?» «Да, из-за некоторых обстоятельств. Айри теперь королева Союза. Надо же. Поздравляем». Девочки тут же принялись тискать леди. Она была как плюшевая игрушка, и вариантов избежать нежностей не было от слова совсем. Миледи лишь обреченно посмотрела на рыцаря. Иссей развел руками с забавным выражением лица. «Ладно, милые дамы, вы ее сейчас задушите. Давайте лучше на кухню. Барышня проголодалась, да и я, честно говоря, тоже. Тогда скорее, мы приготовим вам что-нибудь вкусное». Какая радость. Дамы упорхали, задорно воркуя о получении девушкой такой высокой должности. Какие они энергичные. И не скажешь даже, что твои жены. Они мой лучик света. Если бы не они, я бы, наверное, уже свихнулся. Рыжеволосая заметила в зеленых глазах нотку грусти. Но она исчезла так же быстро, как и появилась. Ладно, идем. Ты должна попробовать их готовку. Обязательно. Пошли. Миледи запрыгнула на спину дракона и затребовала, чтобы ее покатали. Обалдела, я сегодня так устала. Неужели нельзя покапризничать? Шатен выдохнул, обернулся через плечо, посмотрел в яркие голубые глаза. Ну пошли, раз уж ты такая нахалка, грубиян. Шатен басисто расхохотался и задорно потопал в сторону кухни. Два бета-стража Айри, оставшиеся перед входом во дворец, оказались напротив стражи Иссея. Четыре массивные груды металла стояли друг напротив друга и обменивались информацией, самой разной. Их прервал комиссар, подошедший к воротам. Алые стражи прервали безмолвную беседу, обратив внимание на гостя. «Приветствую. Я пришел с докладом к его светлости. Мне необходима аудиенция в срочном порядке. Уведомите его». Один из стражей передал информацию и через несколько секунд получил ответ. Отойдя в сторону, охранники пропустили комиссара на территорию дворца. Добравшись до тронного зала, комиссар застал там Ясаку. «Приветствую, ваша светлость. Могу я узнать, где сейчас его светлость?» «Здравствуй. Насколько я знаю, он сейчас в обеденной комнате. А что такое? У меня для него срочный доклад. Мне требуется срочная встреча». «Хорошо. Раз все так серьезно, пойдем». Миледи направилась в обеденный зал. Комиссар шел следом за ней. Добравшись до нужной комнаты, лисица зашла внутрь. «Приятного аппетита всем!» «Спасибо, дорогая. Что-то случилось?» «Пришел комиссар. Говорит, что у него срочный доклад». «Хорошо. Значит, надо поработать. Присаживайся, поешь с девочками». «Спасибо за приглашение. Не откажусь». «Так, девочки, как у вас тут? Мы тут празднуем коронацию Айри». «Действительно, Айри, это правда?» «Да-да. Я, конечно, не ожидала, что все так обернется, но я рада, что все закончилось хорошо. Это ведь здорово. Такая радостная новость. Это нужно отпраздновать». Лисица похлопала в ладоши. В помещении сгустился левиафан и, спустившись с потолка, улегся в руках хозяйки, покошачьи мурча. «Я тоже рада тебя видеть. Можешь принести нам шампанское? У нас тут праздник». Зверек кивнул и растворился в тенях. «Так, а пока он отправился за шампанским, мы пойдем за вкусняшками. Давайте, девочки, все за мной». Топ-топ. Вся компания девушек, в приподнятом настроении и с дружеской беседой, направились за едой. «Итак, ты сказал, что у тебя есть срочный доклад?» «Да, ваша светлость, на самом деле, вопрос очень серьезный. Исходя из ежедневных докладов, нами была замечена странная активность на подуровне 6, в квадрате 94». «94? Это ведь не так далеко от столицы?» «Именно. Нами была замечена необычная активность, и после небольшого расследования, мы выяснили, в чем причина». «И в чем же?» «Торговля людьми». «Что?» «Атмосфера вокруг императора заметно изменилась. Однако комиссар не подал виду. Люди его должности были обучены в любых обстоятельствах держать себя в руках и соблюдать дисциплину. Мы сами были в шоке. Видимо, логика преступников была такова, что чем ближе, тем меньше подозрений. «За мной, есть!» Император уверенным шагом направился прочь из обеденного зала. За несколько секунд он оказался рядом с дамами, которые на кухне собирали небольшой поднос с вкусняшками. «Айри, идем со мной!» «Что? Но мы ведь собирались праздновать!» «Идем со мной!» Интонация и тембр голоса абсолютно не поменялись, и осознание серьезности пришло довольно быстро. «Хорошо!» «Простите, в следующий раз, ничего страшного, наверное, случилось что-то серьезное». Иссей, Айри и комиссар исчезли во вспышке пламени и оказались глубоко под поверхностью планеты, где точно так же, как и на поверхности, кипела жизнь. Небольшие улицы, дома, расположенные на шестом подуровне. Каждый подуровень представлял из себя пространство, высотой 4 километра. На равном удалении друг от друга, в этом пространстве находились колонны, поддерживающие верхние уровни и не дающие им обрушиться вниз. И между этими колоннами располагались города. В некоторых местах находились огромные резервуары с чистой, обеззараженной водой. Периодически встречались проезды, так называемые межуровневые мосты. Они соединяли между собой разные уровни, и тянулись они на многие уровни вверх и вниз. Целью визита оказалось довольно большое здание. Территория оцеплена, так точно. Насколько нам известно, вся преступная группа находится внутри. Отлично, Айри. Да-да, ты ведь знаешь, из чего состоит работа правителя, ну и с встреч там разных, с важными людьми, проблемы их решать, и прочее. Да, но не только. Сейчас ты пойдешь со мной внутрь этого здания, и не выйдешь до тех пор, пока не выйду я. Поняла? Да. Пошли. Резким рывком, Шатен вышиб дверь с петель и направился внутрь. Леди направилась за ним. Дракон шел по длинному коридору, который был слабо освещен. В конце коридора была винтовая лестница вниз. В конце этой лестницы находилась еще одна дверь, а за ней зал. В конце зала находились ворота. Справа и слева в стенах зала находились камеры. И в каждой из камер раздавались голоса. Шатен подошел к одной из камер и увидел ужасное. В ней находились несколько человек, разного возраста и разных рас, но при этом не было ни одного представителя людской. Условия в помещении были ужасные. Сырость, грязь. Схватив клетку, Иссей одним рывком вырвал ее с корнями, чем знатно перепугал. Но они довольно быстро осознали, кто пришел. Те, кто помоложе, мгновенно облепили рыцаря, плача от страха и боли. Шатен присел на корточки, стараясь успокоить самых молодых. «Солнце осветит вас», — загудели ворота. В помещение вошли трое и о чем-то довольно яро спорили. В конце концов они заметили Шатена. «Эй, народ, у нас проблемы». «Че, ты кто такой? Это же император, придурок. У вас есть ровно 10 секунд, чтобы объясниться. Время пошло, ваша светлость, просим простить. Но они ведь даже не люди. Они все животные, живущие с нами в одном мире. Я даже не понимаю, почему у них те же права, что и». Голова говорящего разлетелась в мелкие ошметки, забрызгав стоящих рядом. «Твою мать, сука! Спускайте собак!» Через те же ворота в зал вбежали несколько озлобленных собак. Получив команду, они рванулись на рыцаря. Иссей цыкнул, и через секунду сгустившиеся тени материализовались в помещении. Питомец в несколько движений прижал диких животных к земле и, оглушительно рявкнув, перебил все желание к сопротивлению. «Ну что ж, Левиафан!» Получив приказ, зверь за доли секунды перенес оставшихся двух мужчин к Иссею. «Я даже не собираюсь вас допрашивать. Все, что нужно, я и так достану из вашей памяти. Постойте, мы...» Речь прервалась из-за того, что в торсе говорящего образовалась сквозная дыра. Второй не успел ничего сказать, как его голова оказалась в пасти Левиафана. Миледи, наблюдавшая весь процесс, через силу подавила рвотный позыв. «Левиафан, извести комиссара. Пусть заводит в здание рыцарей. Задача максимально простая. Убить всех, кто причастен к этому. Эвакуировать всех пленников. После, с докладом ко мне». Зверек кивнул и растворился в тенях. Одним движением энергетического фона рыцарь открыл все клетки. Разговоры усилились. Изможденные пленники начали выходить в зал. «Оставайтесь на местах, сейчас за вами придет спасение. Вам окажут всю необходимую медицинскую помощь, после чего вы будете отправлены по домам. Я же, в свою очередь, зарублю все это предприятие в самом ближайшем времени». Люди принялись ликовать, насколько позволяло их пошатнувшееся здоровье. А рыцарь в свою очередь направился дальше. Покарать всех тех, кто виновен в этом. Том 7, глава 199. Не ограничивать. Рыцарь шел через помещение, попутно сметая участников всего этого работоргового балагана. Айри шла следом, и с каждой секундой рвотные позывы усиливались все больше. Когда преступников больше не осталось, Шатен вышел из здания. Искусственное освещение, имитирующее солнечный свет, начало понемногу темнеть. Освещение на уровнях увеличивалось и уменьшалось по секторам, имитируя естественное движение солнца. Рыцарь уселся на ступеньки, устремив взгляд в сторону горизонта. Миледи вышла через несколько секунд, и выражение ее лица явно свидетельствовало о не лучшем состоянии здоровья. Иссей, не глядя, передал ей небольшой пакет, после чего леди выпустила в него немногочисленное содержимое желудка. Сразу после, этот пакет исчез в всполохе пламени. Что это вообще все было? Это обратная сторона медали правления. К сожалению, иногда придется решать проблемы весьма радикально. И ты должна быть готова отдать такой приказ. Шутишь? С чего бы? Поверь мне, за время правления мне приходилось вырезать целые армии. То, что здесь рыцарь указал за спину, в темный коридор, это всего лишь шайка идиотов, которые подумали, что могут обойти систему и уйти. Но у них не получилось. И это одна из задач правителя – охранять мирную жизнь подданных. Рыцарь положил ладонь на рыжие волосы и слегка потрепал. Миледи уставилась на рыцаря и заметила на себе взгляд. Изумрудные глаза разглядывали миловидное лицо собеседницы. Хищные зрачки изредка подрагивали из стороны в сторону. Барышня вдруг ощутила, как ее лицо покраснело, отчего она спешно отвела взгляд. «Тебе нехорошо? Могу позвать медиков?» «Нет-нет, все нормально». Просто что-то тут жарковато. Мимо прошел один из рыцарей, который толкал перед собой одного из преступников. Тот, разумеется, упирался как мог, но ничего не мог противопоставить физической силе сопровождающего. Постой. Подчиненный встал как вкопанный. Император поднялся на ноги и встал перед задержанным. Чего? Хочешь мне нотацию прочитать? Ну валяй. Шатен выдохнул. Ни капли раскаяния. Ну, так даже проще. Чего? Ты о чем, дылда? Правитель схватил болтуна прямо за лицо, вторая рука повернулась ладонью вверх, и началось это. Преступник завопил, как будто его заживо резали. В противовес этому, во второй руке императора начала сгущаться небольшая сфера, и в момент, когда задержанный замолк, сфера коротко вспыхнула и чуть потухла, едва светившись. «Что ты сделал?» «Переместил его жизненную энергию. И зачем?» «Что за вопрос?» «Чтобы помочь пострадавшим, разумеется». Щелкнув пальцами, Иссей призвал еще одного рыцаря и передал ему сферу. «Отнеси ее в медблок и передай врачам».